не убыстряя шага. Я ждала, когда она проснется. Я не отходила от кровати, моей кровати. Она любила устраиваться в ней, когда ей было плохо или грустно. Перебинтованная голова, белая, как белые выпуклости подушки. Тело под одеялом, вдруг ставшее плоским, почти исчезнувшим. Я не отдала ее в больницу, хотя врачи настаивали. Я упрятала ее в своей кровати, как она любила, когда ей бывало плохо. Катя открыла глаза и сказала ясным голосом: «Я умираю». «Ну что ты, глупышка, все позади, ты скоро будешь молодцом». Она повторила убежденно: «Я умираю. Я умираю без Панайотиса. Я не могу без него жить. Я хочу в Грецию. Только не это. Ради Бога, только не это», — взмолилась я. Постскриптум автора. В этой книжке я собрала персонажей многих моих сочинений. Мне и раньше нравилось, когда кто-то из одной моей повести вдруг перекочует в другую и познакомится с чужой жизнью. А тут я собрала многих. Я дописала их судьбы, переписала некоторые события, пересекла. Кое-что оставила нетронутым. Мне хотелось, чтобы ваше знакомство с ними происходило в тот момент, когда они появились в моем воображении. Вот что мне было важно. Почти все мои герои дошли до завершения столетия. Вот и подумалось, а что они принесли с собой? Да и как для них этот век закончился? Конец озвученной книги. Читала Светлана Дмитренко. Киев, 2004 год.